Сегодня я хотел поговорить насчет одной такой мысли, интересной мысли. Знаете, предыдущие мои темы были более-менее, знаете, в такой очень интересной, знаете, такой струе. Те, кто были, те знаете, о чем я говорил. Да более-менее в такой, знаете, иронической форме преподавались темы. Сегодня я хотел поговорить на очень серьезную тему, которую я назвал «Личная боль». Личная боль. Вы знаете, что эта тема, она не рождается, как вам сказать, у людей, которые только-только пришли к Богу, только-только, знаете, зажглись. Эта тема, у меня она, Господь мне дал ее в процессе жизни, в процессе лет, нескольких лет, когда я уже служил Богу, когда более-менее понял, что Господь хочет от меня. Вы знаете, я хотел сегодня поговорить о личной боли. Знаете, все кричат о свободе. Свобода – это классно, свобода – это нужно, свобода – это обязательно. Смотрите, что если ты прошел энкаунтер, исповедал все, и ничего в своей жизни не хочешь, кроме Бога? Но у тебя до сих пор есть что-то, о чем ты не хочешь говорить. Твоя личная боль, с которой ты до сих пор живешь, и ты ее ненавидишь, ты не хочешь с ней жить, ты не хочешь ее видеть, ты не хочешь о ней слышать. Но что делать, когда Бог не освобождает тебя от одной маленькой вещи? Знаете, ко мне и эта тема родилась, знаете, в процессе того, как мы уже делаем энкаунтеры, и люди подходят и подходят ко мне. Знаете, и пройдя один-два раза энкаунтер, людям уже стыдно подходить. И они, знаете, люди уже, знаете, как бы говорят, что ты начинаешь немножко замыкаться в себе. И у тебя существует боль. У тебя есть что-то, что мешает тебе жить и служить Богу. Это не есть, может быть, какой-то страшный грех, какой-то, какая-то вещь, которая, может быть, не исповедана. Нет, ты все эти вещи сдвинул, ты от всего отрекся, ты от всего отказался. На первой стадии христианства эту вещь практически невозможно проследить. Я сегодня хочу поговорить к тем, которых Бог избрал и призвал, к людям, которые были избраны Богом. Не просто, знаете, тебя погладили по голове, помазали маслом, сказали тебе, теперь ты будешь диаконом или служителем, или каким-то помазанником. Я говорю о тех, которые были призваны Богом. Я хочу говорить о тех, которые были призваны Богом от утроба матери. Ты пил, ты кололся, ты внюхивал в себя всякие вещи, которые ты раньше не хотел. Ты не был христианином, но всякий раз, когда ты был, может быть, в нетрезвом состоянии, ты был потерян, ты знал внутри, что ты не такой, и ты избран Богом сделать что-то большое. Я сейчас говорю, хочу поговорить именно к этой категории людей. Существует момент, я хочу, чтобы сейчас меня послушали те, которые служат, которые находятся на постах, команда, служителя, люди, которые двигаются в Боге, люди, которые хотят что-то. И вы себя, люди, которые в основном, я могу даже сказать, что те, которые избраны Богом совершить что-то огромное и великое, Бог даже не допустит тебя быть без боли. Люди, которые, я хочу, чтобы мы сейчас меня очень внимательно послушали, потому что то, что я сейчас буду говорить, оно будет полезно именно тем, которые не могут разобраться в своей жизни, почему вот эта маленькая вещь до сих пор преследует меня. Почему вот эта мысль, почему вот этот поступок, который я до сих пор не могу вычеркнуть, почему этот момент в моей жизни повторяется. Мы сегодня с вами немножко пойдем, я долго вас не буду задерживать, мы сегодня пойдем, знаете, во 2 Коринфянам, 12 глава, с 7 по 9 стих. Давайте мы сейчас откроем с вами. 2 Коринфянам, 12 глава, с 7 по 9 стих. Смотрите, что здесь написано. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалить его от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Вот этот момент, там, где написано «ангел сатаны», который пришел удручать меня. Многие люди, знаете, сколько я не слышал мнений, у всех свои мнения насчет этого стиха. Все пытаются докопаться, какое же было жало в плоти Павла. Не так ли? Мы постоянно крутим голову. Родные мои, но знаете, почему никто из вас никогда толком знать никогда не будет? Будут только одни доводы. Потому что нам не дано знать, какое жало было у Павла. Здесь все дается, говорится о том, знаете, одни говорят, что это было зрение. Там он в другом месте он говорит, вы бы исторгли очи ваши и отдали мне. Помните такое место, да? Одни говорят, что это было зрение. Другие говорят, что это другое мнение существует на то, что дьявол ему напоминал его прошлое. Но вы знаете, что я так тоже подумал, прошлое это неплохо. Но мне тоже дьявол мое прошлое напоминает. Но оно как бы меня как-то и не трогает. Вас волнует ваше прошлое? Ну, я имею в виду, я так подумал, думаю, ну что, ну да, преследовал там он христиан или что-то делал. Ну как бы оно нормально все, да, может быть, напоминать о прошлом. Но потом я перестал копаться в жале вообще. Я сосредоточился на этом слове. Ангел сатаны послан от Бога, который, чтобы удручать меня. Слово удручать, когда мы с вами вникнем, слово удручать, это лишать силы, лишать. А славы Божьей лишать, может быть, как вам сказать, эмоций, энергии, благословения. Удручать – это забирать другими из тебя, высасывать из тебя жизнь, высасывать из тебя сок жизни, высасывать из тебя то, чем ты двигаешься, твое хорошее настроение, твою жизнь. И я вам скажу, если у тебя есть это жало в твоей плоти, оно, может быть, не делает тебе какие-то страшные вещи, но оно именно удручает тебя. То есть, всякий раз, когда ты попадаешь в этот момент своей жизни, с тебя кто-то как будто забрал, вытянул жизнь. Кто-то как будто опустошил тебя. Замечали? Некоторые? Замечали? Я сегодня хочу поговорить именно насчет этого. Знаете, когда мы бегаем, прыгаем, мы занимаемся чем попало, но когда мы конкретно начинаем сосредотачиваться на Боге, мы откладываем все ради Бога, мы постимся, мы молимся, мы воюем. И здесь как бы совсем непонятно, почему вот эти огромные вещи были сдвинуты в моей жизни, а вот эти моменты до сих пор присутствуют в моей жизни. Почему, Господь, почему? Я задавал Богу много лет один и тот же вопрос. И постоянно кричал, Господь, освободи меня, освободи меня. Некоторые говорят, ты не Павел, перестань молиться, какое жало в плоти. Родные мои, а я не могу миновать это. Если оно есть, оно есть. Вы все со мной? Я не пытаюсь кому-то что-то рассказать. Я пытаюсь с вами поговорить о личной боли. Как помогать другим, когда в твоей собственном теле существует боль? Как нести на руках других, когда у тебя у самого до сих пор находится проблема? Ты ее хочешь решить, ты ненавидишь, ты отдал ее Богу, ты исповедал ее, но она до сих пор находится в твоей жизни. Я задавал Богу, ой, как тихо, так тихо, вау, наверное, что-то говорю по делу, да, так внимательно все слушают, аллилуйя, понимаете, да, было бы так всегда, и, значит, нужно, да, и смотрите, и потом я у Бога просто кричал и молился, говорю, Господь, я знаю, что Ты избрал меня, я знаю, что я не просто какой-то самозванец, который... Знаете, просто решил там церковь открыть или что-то, оно меня абсолютно не волнует. Мне Бог сказал, я это сделал. Другие, может быть, будут считать тебя или меня самозванцем, это тебя вообще не должно волновать. Ты должен понять, что есть люди, признанные всеми, но они не избраны Богом. А есть люди, отвергнуты всеми, но именно они и избраны Богом. Вы все со мной? Именно эти люди и избраны Богом не просто что-то, какую-то церквушку открыть. Именно эти люди призваны Богом сдвинуть что-то в нации, перевернуть что-то, какую-то глыбу в своей жизни сдвинуть. Я говорю именно, хочу говорить именно к этим людям, которые конкретно чувствуют в своей жизни призвание, но на другой стороне в твоей жизни находится боль. И многие христиане, послушайте меня очень внимательно, множество христиан, с которыми я встречаюсь, они говорят, я не готов сделать эту вещь. И всегда один единственный аргумент – моя жизнь еще до сих пор не в порядке. Есть еще что-то, что мешает мне войти в мое призвание. О нет, родные мои, именно эта вещь, она не помешает тебе войти в твое призвание. Именно эта боль в твоей жизни, которую ты не хочешь видеть, и тебе может даже стыдно говорить с людьми о ней, ты не хочешь о ней слышать, но она где-то постоянно напоминает о себе. Она постоянно напоминает о себе. Я ничего не могу с ней сделать. Я ничего не могу с тобой сделать. Молись, хоть замолись. Проходит время, она напоминает о себе. Я говорю сейчас к христианам, которые уже чуть-чуть ходят с Богом. Уже более-менее какие-то некоторые шаги. Я не говорю сейчас к людям, которые только начали свое хождение. Люди, которые только начали свое хождение, вы эту тему даже не поймете. Но те, которые... Тем, которым я говорю, вы четко знаете, куда я говорю, и тем, кому я говорю, вы точно знаете, что это к вам. Люди откладывают всю свою жизнь ради боли. Они говорят, вот когда я залечу вот эту рану, я встречался с людьми в возрасте, они до сих пор, никто из них не позалечивал свои раны. И они потеряли всю свою жизнь, все свое призвание, все свое будущее. И смотри, что самое интересное. Что Павел говорит, что я молил Бога. Когда мы читаем здесь, Павел здесь пишет это с такой болью, он не хочет эту рану видеть, он не хочет о ней слышать. Но есть ли в твоей жизни что-то, что напоминает тебе всегда об этой боли? Вот это ангел сатаны, который послан не только в мою жизнь, но и в твою жизнь. Знаете почему? И что дальше написано? Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Смотрите, ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды я молил Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. И я вам сейчас хочу объявить всем, мне абсолютно все равно, что я стою здесь, на этой сцене. Не было ни одного дня в моей жизни. Были у меня подъемы, были у меня падения, были опять подъемы. Ни одного дня в жизни, чтобы в моей жизни не было боли. Вы слышите меня? Я хочу вас сегодня, церковь, просто освободить от понятия, что люди никогда не достигнут ничего в своей жизни, если в их жизни есть боль. Родные мои, в моей жизни огромная боль. Один Бог ее знает, и я ее знаю. Есть боль. О, как интересно. Мы честно разговариваем. Амин. Но, родные мои, эта боль никогда. Я сначала думал, Господи, я откладывал всю свою жизнь. И много лет я говорил, пока эта вещь не уйдет из моей жизни, никогда я не стану на служении. Самое интересное, что Бог сделал. Он забрал эту боль на время, пока я не вошел в свое служение. И потом он ее вернул. Ой. Ой-ой-ой. И знаете, что я вам скажу? Эта боль всегда мне дает знать, кто я есть. Вы все со мной? Чтобы я совсем небольшой человек, но на любом уровне мы можем возгордиться. Аминь. Маленький успех, даже маленький успех в любой из нашей жизни, в твоей, в моей. Некоторые люди говорят, у меня нет гордости. Ты еще не заходил туда, где гордость даже подходит, родной братик. Конечно, у тебя ее нет. У тебя ее не будет, потому что хвалиться пока нечем. Вы понимаете, о чем я говорю? О, я так с гордостью сражаюсь, о, дьявол, вон. Ты? Я вам честно говорю, я тоже думал... Всегда же не говорил, о, гордость это вообще, вот, чё-чё, но гордость до меня никогда не подойдет. Знакомые речи, да? О, родные мои, боль. Сегодня интересная тема, немножко с вами подумаем. Я знаю и уверен, что у каждого по-настоящему призванного человека существует в какой-то сфере боль. Или это твоя семейная боль. Или это твоя финансовая боль. Или это твоя глубокая, тайная боль. Если у тебя даже с финансами и в семье все в порядке. Есть что-то. У любого по-настоящему призванного Богом человека есть что-то, что всегда тебе будет напоминать о том, кто ты есть на самом деле. Всегда будет что-то, что выскочит в самый неподходящий момент и напомнит тебе и мне, кто ты и я есть. Аминь, братья и сестры. Понимаете, о чем я говорю? Или я слишком, может быть, уже загружаю церковь? Доросли до этих тем уже? Аллилуйя. Тут скажут, слушай, пастор какой-то больной, с болью ходит. О, родные мои, я вам серьезно говорю. Некоторые люди, знаете, почему я эту тему говорю? Знаете, почему другие боятся ее говорить? Потому что им не хочется, знаете, знаете, как вам сказать, им стыдно снять эти лычки и сказать, что ты человек. Вы все со мной? А мне абсолютно все равно. Я вам говорю, что я человек, который имею в себе боль. И эта боль никогда не уходит от меня, что бы я с ней ни делал. Да, все глыбы были сдвинуты, да, все враги были уничтожены, но есть что-то, что напоминает мне обо мне. Вы все со мной? И когда эта вещь вжалит меня, я сразу, у меня, знаете, такое настроение, знаете, что когда тебя ужалит эта вещь, я тебе сразу скажу, что с тобой происходит. Разочарование, тебе делать ничего не хочется. Алло? Ты скажешь, кому это надо? Я устал. Я не хочу. Я не знаю, что тебя наталкивает на эту вещь, но я знаю, что меня наталкивает на эту вещь. А другой голос говорит, нет, родной, именно переступая через это, твой характер формируется. Именно когда ты еще раз преодолел эту боль и сказал, она не удержит меня от исполнения воли Божьей. О, я еще не готов, я недостаточно всю жизнь под чьи-то руки, под чьи-то елей, под чье-то помазание. Родные мои, потом я понял, что Бог именно заинтересован именно в том, чтобы никто из нас, Он не сделает тебя, я тебе говорю, кого угодно, любого помазанника поставь сюда. И если он скажет, что в его жизни нет где-то боли, которая напоминает ему о том, что он человек, он или лжец, или не помазанник. Я вам даю гарантию. Я хочу эту тему говорить только по одной единственной причине, чтобы всем вам вздохнулось легче, и вы поняли, что вы можете достигнуть, даже если в вашей жизни есть что-то, что кровоточит и напоминает тебе о том, что ты человек. О, родные мои, мы с вами взлетели очень высоко, если тебя взять и полностью освободить от всего, долго бы ты не прожил. Вспоминайте Люцифера. Совершенство, совершения его не было. Родные мои, в жизни каждого ученика Иисуса Христа была боль. Некоторые о ней пишут, некоторые нет. Павел был очень честный, поэтому я избрал его. И он сказал, есть именно дьявол, ангел сатаны, который постоянно колет меня в место, которое я не хочу. Он говорит, 3 раза я кричал и молил Бога, чтобы освободиться от этого. Но Бог сказал, ты мне именно такой и нужен. Именно такой и нужен. Именно так я и буду тебя использовать. И не иначе. Именно в таком состоянии ты сможешь принести плод. О, интересно. Я могу с уверенностью сказать, как только такой человек, который избран Богом от утроба матери. Галатам 1 глава 15 стих там написано. Галатам 1 глава 15 стих написано. Смотрите, какое место интересное. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший меня благодатью своей. Такое короткое место, которое, в общем, люди всегда проскакивают. Родные мои, Павел был избран Богом от утробы матери. Вы все со мной? И уже давным-давно это не есть человек, который нечаянно спасся, который нечаянно упал с лошади и нечаянно покаялся. Но он был Богом избран для того, чтобы совершить то или иное дело. И Бог его избрал, и Бог его призвал в свое время. И он познал его от утробы матери моей. Он был избран от рождения. Его никто не ставил, его никто не помазывал. Бог просто пришел, взял его и сказал, а теперь ты будешь служить для меня. И именно у такого человека, который избран от утробы матери, который был поставлен Богом. Павел. Уже знаете, почему именно все считают Павла одним из самых сильных апостолов Нового Завета? Все со мной согласны? Я уверен, что те, кто прошли школы библейские, вы все знаете, что Павел, апостол Павел, он не только делал вещи, он был ледокол, он был реформатор, он был революционер, он изменил настроение и ход всего Нового Завета. Он изменил не только какую-то церквушку, насадил что-то, как другие ученики, они делали, но Павел был избран Богом изменить вообще ход и направление всего христианства. Не верите? Прочитайте. Мы сейчас с вами живем только в основном, родные мои. По чьим писаниям? Апостола Павла. В церквях только и проповедуется все, что говорил апостол Павел. То есть он есть один из людей, которые дали направление, четкое направление. И именно у этого человека была огромная боль, огромный дискомфорт, который не давал ему совершить что-то. Но он говорил, понимаешь, и некоторые люди говорят, что если вот это вот в моей жизни будет убрано, тогда я буду служить Богу. О, родной мой, ты садишь себя, ты подставляешь себя под очень большую проблему. Потому что, честно тебе сказать, есть некоторые моменты, которые с твоей жизни не будут убраны никогда. Ты, о, что за откровения такие? Да я ж молюсь уже 10 лет. 20 будешь молиться. Я хочу, чтобы вы сегодня протрезвели и поняли, что он служил Богу с огромной болью. И достиг вещей таких, которых невозможно достигнуть просто человеку. И у него была боль, у него было что-то, что всегда напоминало Павлу о том, что он Павел. И смотрите, что здесь. Все мои лично, скажу, мои все самые сильные решения, я могу за себя, я ни за кого не могу говорить. Я вам честно скажу, когда был вот этот энкаунтер, да, когда самое начало еще здесь в Вашингтоне не было вообще ни движения, никакого энкаунтера не намечалось. Это все было рождено из боли. Все мои самые сильные мечты, решения и самые большие поступки, которые изменили ход моей жизни и жизни других людей, это все моменты, я вам сейчас говорю, были рождены из огромной боли. Когда я сел и сказал, я больше так жить не хочу, я буду что-то делать для Иисуса. Несмотря на эту боль, несмотря на эту проблему, несмотря на эту кровоточащую рану, которую я думаю, что она зажила, но в один прекрасный рывок, когда я пытаюсь сделать очередной прыжок, она трескается. И опять кровоточит, и опять напоминает мне о том, кто я есть. Я ее заклеиваю, я кричу Богу, Господь, я прошу Тебя, освободи меня, исцели меня. А Господь просто молчит. Вы заметили, что именно, когда ты молишься о том и о том, Бог отвечает. Но как только ты начинаешь молиться о том, что именно Бог предназначил, чтобы это, именно эта вещь смиряла тебя и изменяла твою жизнь, Бог молчит. Вы заметили это? О. Бог молчит. Я молюсь о ней, и молюсь о ней, и молюсь о ней. И не слышу никакого ответа вообще. 1 год, 2 года, 12 лет, 15 лет. Сколько бы ты ни молился, или я не молился. Есть что-то, что не дает тебе выйти и не дает тебе понять и ты думаешь, что если эта вещь не будет решена, Бог не сдвинется. Бог именно хочет использовать тебя с этой болью. Бог именно хочет использовать тебя с этой раной. Я не знаю, почему так. Я не знаю. Если ты думаешь, что ты сможешь что-то родить в своей жизни без боли, ты глубоко ошибаешься. В основном я встречаю тех, которые встретились с маленькой болью в своей жизни и сделали сразу шаг назад. Знаете, кто находится в команде? Мне Господь сказал. Те люди, которые не освободились от боли, а те, которые решили служить Богу с болью. Все со мной? Те, которые сказали, мне все равно, что обо мне говорят. Мне все равно, как мне тяжело. Мне все равно, что мешает мне. Я буду служить Богу. Мне Господь давно сказал, что именно в твоей команде будут именно такие люди, которые не справились с болью, а сказали мне все равно, боль или не боль, снег или гололед, жара или потоп, и я буду служить Богу. Я буду ехать и буду делать. А это Его воля. Он знает каждый мой вздох, что Он не знает о моей боли внутри меня, что Он не знает об этой боли, которая внутри тебя. Я не говорю сейчас там, о, так что, можно дальше грешить продолжать? О, не, родные мои. Я говорю о той вещи, которая, грех это есть грех. Я не говорю сейчас о грехе. Я говорю о вещи, которая тебя всегда садит и напоминает тебе о том, кто ты есть. Вещь, которая просто тебя всегда приземляет. Вещь, которая иногда просто лишает тебя сил. Я не понимаю, почему так Бог работает, но я знаю, что это было в Слове Божьем. И это есть в жизнях сейчас, на данный момент в жизнях помазанников. Это сейчас существует. Люди остановились, встретившись с маленькой болью. Но в этом-то и весь экзамен. Можешь ли ты двигаться с болью и совершать еще большие дела? Экзамен заключается, весь смысл, родные мои, весь смысл христианства заключается, можешь ли ты двигаться с болью? У Давида была огромная боль. Мы смотрим помазанники, у них были вещи, которые в их жизни мешали им. Давид совершил огромный грех. Давид сделал какую-то вещь, и эта боль, она преследовала его всю его жизнь. Но это не помешало ему стать великим царем. Когда мы с вами читаем о Павле, когда мы читаем с вами о Петре, который лицемерил, было что-то в этих помазанниках, жизнях, и мы не читаем, Бог нигде не сказал, что Он освободит тебя полностью. Бог нигде этого не написал, нигде ни одного места нет, что есть все, ты полностью свободен от всего. Родные мои, не посчитайте меня ненормальным, просто хочу, чтобы вы меня сейчас послушали своим сердцем. Я хочу сейчас просто дать маленький ответ на вопрос твоего сердца. Почему эта вещь до сих пор в моей жизни? Можешь ли ты двигаться с болью? Это и решит, кто ты и чего ты достигнешь в этой жизни. В основном мы хотим, как Павел, исцелить боль, чтобы двигаться дальше. Но Бог именно такого тебя и хочет использовать. И не чуточку лучше. Конечно, мы, я и вы, мы думаем, что если Бог нас исцелит, мы достигнем больших вещей, не так ли? Мы достигнем больших вещей. Если вот только вот эта вещь уйдет из моей жизни, я достигну больших вещей. Честно тебе сказать, а Бог так не думает. Как хочешь, так и понимай. Бог так не думает. Он именно избрал тебя. Он именно не забрал некоторые моменты из твоей жизни. Некоторые люди бросаются в крайности. Некоторые люди уходят вообще из церкви. Говорят, вот именно эту вещь, которую я хотел, чтобы Господь убрал, она не уходит из моей жизни. А можешь ли ты жить с ней и приносить плод? Можешь ли ты держать ее на кресте? Можешь ли ты эту боль просто иметь и двигаться дальше, совершая для Бога дела? Интересный вопрос. Можешь ли ты делать для Бога? Я знаю, может быть, это для некоторых всего в зале людей будет ответ. Но я хочу, чтобы ты просто задумался. Или задумалась. Есть ли у тебя в жизни боль, которая мешает тебе? Есть ли в твоей жизни что-то, что именно ты думаешь, что оно мешает тебе совершить волю Божью? И самое интересное, что всякий раз, когда ты и я, мы сталкиваемся с этой болью, она приводит нас к Богу. Вы это заметили? Кто это заметил? Поднимите руку. Не стесняйтесь, я обе руки подниму. Поэтому я эту тему и проповедую, родные. Не переживай, что ты служитель или помощник. Я пастор. Я о себе говорю. И всякий раз, когда что-то опять эта рана лопнула, опять самое интересное, что я оказываюсь не в мире, а у ног Иисуса Христа со слезами на глазах. Есть что-то, что держит меня у креста. Я ненавижу эту вещь, и в то же самое время я научился любить ее. Я научился эту боль любить. Почему? Потому что она всегда приводит меня в реальность и в чувство. Я говорю, Господи, и по этой вещи, когда приходит эта боль в жизнь, я всегда, это как индикатор моего общения с Богом. Замечали ли вы, когда эта боль приходит, ты четко можешь определить, далеко ты от Бога отошел или близко. Далеко ты с Богом находишься сейчас или близко. Это как индикатор. Я не знаю почему. Может быть, ты еще не понимаешь, о чем я говорю. Может, некоторые из вас еще борются с этой вещью. Может, некоторые из вас еще говорят, вот я скоро вот с быка за рога заломаю это все, и больше никогда в моей жизни ничего не будет. Ай-яй-яй. Ух. Родные мои, знайте, что... Вы знаете, я брал ненормальные посты, чтобы освободиться от боли. Я брал сверхъестественные посты, не влагающиеся в людям в разум. Мне говорят, как так можно поститься, чтобы освободиться. Я орал, я кричал, я рвал и метал. Я говорил, это просто боль, которая мешает мне жить. В то же самое время я видел, что именно она всегда приводит меня назад к подножью креста. Именно эта боль всегда дает мне знать, кто я есть. Самое интересное, родные мои, каждый из нас должен двигаться вперед, несмотря ни на что. Несмотря ни на что, ты должен двигаться вперед. И вы знаете, я просто удивляюсь. Я говорю, Господи, дай нам понять, почему я эти вещи говорю со сцены. Почему вы не слышите, может быть, в других церквях такие темы? Потому что мне, честно сказать, мне хочется, чтобы каждый из вас достиг своего потенциала. Я хотел, чтобы люди, которые ходят сюда, в эту церковь, поняли, что боль – это есть неотъемлемая часть рождения. Может ли женщина родить без боли? Практически нет. Почему? Ей может, но когда ей укол могут дать, ей все равно это будет дискомфорт. То же самое у нас, родные мои, все рождается из боли. Мог ли Иисус завоевать тебя и меня без боли? Почему сам Бог не притупил нервы Иисуса Христа? Вы не задумывались над этим? Он же мог коснуться, и Иисус бы просто умер. Был бы тот же самый факт, родные мои, пролилась кровь, так? Но почему Иисус умирал страшной смертью и кричал от боли невыносимой? Сосуды лопались на его голове и... подтек, как капли крови. Почему Господь не забрал? Родные мои, боль – это процесс жизни. Я не знаю почему, но боль делает меня лучше. Боль делает меня ближе к Богу. Когда приходит в мою жизнь боль, я вижу мою цель ясней. Многие из христиан не захотят даже слышать эту тему. Они будут всегда кричать и провозглашать свободу. Провозглашай, я не против. Через 10 лет придешь, поговорим. Я объясню тебе. Я вам серьезно говорю, некоторые люди, но, я не верю в это, я отрекаюсь. Свобода. О, родные мои. Бога интересный, вообще, интересный путь для христианина. Он твой и мой любящий отец, он знает все. И именно таким он тебя и будет использовать. Именно таким. Да, когда ты вывернул все. Если ты честный человек, когда ты пришел к Богу и вывернул все наизнанку, отрекся от всего, отложил все, поставил крест на всем и сказал, теперь ты, Господь, есть моя твердыня и моя скала, теперь только к тебе я стремлюсь. И потом проходит время, и опять эта боль защемила у тебя. Знай, что это вещь, которая вот здесь именно болит у тебя. Чтобы, опять же, я говорю, что у нас у всех настолько разная эта вещь, но она всегда делает одну и ту же функцию. Одну и ту же функцию. Мы всегда с вами. Да, это дьявол, это не просто, знаете, какая-то вещь, которая, да, я скажу, это больная вещь, это неприятная вещь. Никто из нас ее не захочет иметь в своей жизни, в своем здравом уме. Ты скажешь, не хочу. Павел кричал 3 раза и говорил, я не хочу, я ненавижу это, Господь, убери от меня это. Но Господь сказал, довольно с тебя, благодати моей. Все, что я мог, я сделал для тебя. Теперь все за тобой. Теперь все в твоих руках. Но именно этот момент в твоей жизни я не уберу. Именно это жало, которое я допустил в твоей жизни, оно будет в твоей плоти. Чтобы, и он сам дает ответ. Он говорит, чтобы не превозноситься чрезвычайностью откровений. Бог поставил его на такой высокий уровень. Бог использовал его в таком огромном служении, что Павла всегда нужно было держать рядом. Потому что если бы Павел только сошел, знаете, сошел с колеи, по которой Бог хотел, чтобы он шел, он бы натворил еще больше поражения, еще больше проблем. Я вам говорю, что каждый из нас, братья и сестры, каждый из нас, когда ты начнешь достигать Бога, идти к Нему, стремиться к Нему, нам с вами нужно научиться жить с болью. Нужно научиться рождать с болью. Что бы это ни было, женщина без боли не может родить. Так само и мы не можем произвести что-то без боли. Интересная тема, знаете, я просто вчера сидел, знаете, и молился, и плакал, и я говорю, Господь, почему так? И Господь просто, знаете, в сердце такое, Он говорит, я все объясню тебе попозже. Он все нам объяснит попозже, родные мои. Но есть моменты в жизни, которые всегда будут с тобой. Ты будешь жить, ты будешь существовать и функционировать, как нормальный человек. У тебя все прекрасно будет. Но будет что-то, что всегда будет напоминать тебе о том, что ты человек. И я тебе даю гарантию, ты с этим будешь воевать. Ты все равно никуда не денешься. Ты будешь воевать, ты будешь кричать, руками махать. И я тоже воюю, не переживайте. Я уже просто понял, для чего это дано. Я просто понял, для чего это в моей жизни. Луки 9 глава, 62 стих. Я буду заканчивать скоро. Луки 9, 62. Юноша подошел к Иисусу и сказал: «Я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Я пойду за тобой, но позволь мне похоронить родителей моих». Короче, то есть, совершите, дождаться, пока они умрут. Знаете, у евреев это не было, что вот сейчас родители у него умерли. Он говорит, я сейчас быстренько сбегаю, похороню их и приду. Похоронить родителей, это значило, я дождусь их смерти, отправлю, и потом я буду следовать за тобой. Вы понимаете, да, о чем я? То есть, это не то, что они там уже в гробу лежали. Он говорит, сейчас, Иисус, я быстренько сбегаю, зароем их, и я прибегу. Не об этом говорится. Именно говорилось о том, что я похороню, дай мне, он говорит, пусть мертвые погребают мертвых, да? И смотрите, вот здесь один интересный момент. И он говорит ему: «Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царства Божьего». Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царства Божьего. Родные мои, пусть никакая в твоей жизни боль, никакая проблема не остановит тебя от исполнения воли Божьей. Если ты уже положил руки свои на плуг твой, который Бог тебе дал, именно на этот плуг, слушай, паши это поле и не обращай ни на что внимания. Больно тебе, кровь течет, проблема у тебя. Слушай, обращайся к Нему. Он исцелит, Он поможет, Он изменит. Но будут в твоей жизни вещи, я говорю тебе, прямо сейчас, которые будут всегда напоминать тебе о том, кто ты есть. Когда мы смотрим на Старый Завет, когда мы смотрим на всех людей, у всех из них из жизни, у каждого из них в жизни ты можешь найти боль. Ты можешь найти боль. Мы смотрим на Авраама, Сара, они, которые были бесплодны. Но именно, когда они были бесплодны, это боль в жизни. Представляешь, всегда тыкали пальцем на эту женщину и говорили, гляньте, бесплодная Сара. И она дожила до самой старости, и практически уже пора умирать. И в этот момент Господь ей дал именно плод. Но родилось что-то такое великое, которое потом в роды и роды, и до сих пор мы знаем. Мы до сих пор мы знаем Исаака. И мы смотрим, и мы с вами смотрим дальше и дальше, и все эти люди имели огромную боль в своей жизни. Никто из них не родился просто так и сразу впрыгнул в свое служение. Именно эта боль довела его до огромного служения. Моя боль довела меня до служения, в котором я сейчас нахожусь. И я знаю, что она доведет каждого из нас та боль, которая у нас находится, каждого из нас доведет до нашего огромного служения, родные мы. У каждого из нас огромное служение есть. Я знаю, что некоторые из вас поймут это чуть-чуть попозже. Чуть-чуть попозже. Но сейчас я хочу, чтобы... Давайте мы с вами просто встанем. Давайте мы сейчас встанем.